Глава 35. Ева. Собирать чемоданы я не стала. Там лежало барахло, купленное на деньги Алмазова. Пусть оставит все себе. Я взяла только крохотную сумочку и вышла из дома. В отдалении галдели голоса многочисленной родни Алмазова. Добравшись до ворот, я поняла, что мне придется как-то выскользнуть незамеченной. Скорее всего, у меня не получится это сделать, да и ворота передо мной никто не собирался распахивать. Я добралась до будки охранника и постучала в окошко, потребовав открыть ворота. «Приказа не поступало», — отозвался хмурый охранник. «Мне очень-очень нужно добраться до ближайшего магазина. Есть здесь у вас магазины? Крайне женская, ежемесячная и очень неприятная необходимость», — напористо произнесла я. «Очень срочная». Мужчина не позволил себе показывать пренебрежение, но я понимала, что разговоры о месячных способны с любого мужчины сбить спесь и заставить его делать все, что угодно, лишь бы не слушать подробности. Ворота волшебным образом распахнулись. «Спасибо. Где здесь у вас гипермаркет?» — спросила я. Охранник объяснил мне, что нужно дойти до конца улицы, свернуть налево и пройти еще 500 метров. Проблема только в том, что конца улицы не было видно. Но, на мое счастье, мимо проезжала машина с шашечкой такси. Я тормознула машину и поинтересовалась у таксиста, довезет ли он меня до города. Довезет по цене билета на авиарейс. Денег у меня было не так много, к сожалению, поэтому я попросила отвезти меня на вокзал. Должны же отсюда ходить автобусы до города. Через 15 минут я топталась у крытой остановки, которую таксист почему-то назвал вокзалом. От прохожего я узнала, что последний рейс в город отправился еще 20 минут тому назад. Следующий будет отправляться только завтра. Ночевать на крошечном пятачке, именуемом вокзалом, мне совсем не хотелось. Возвращаться в дом Алмазовых, где Рус скорбел по бывшей Грымзе, я не желала. Как назло, никто не собирался ехать в город. Автобусная остановка не пользовалась большой популярностью в вечернее время. Не мудрено, но у всех есть личный транспорт. Удивительно, что вообще на отшибе элитного поселка нашлось местечко для крытой остановки. Я заняла место на сиденье, гадая, как поступить. Зябкий ветерок заставил меня поёжиться. Он принес озоновый запах дождя. Я посмотрела на темнеющее небо и едва не разрыдалась. Кажется, дождь начинается. Только в отличие от случая пятачка, в моем случае дождь будет настоящим. Я судорожно перебирала в голове варианты. Как же быть? Денег у меня было совсем немного, зарплату должны были перечислить только на следующей неделе. Через секунду я хлопнула себя по лбу. Похоже, что токсикоз беременных вызывает не только тошноту, но и замедляет мыслительные процессы. Я могу заказать такси до дома Риты и попросить ее расплатиться за меня. Потом верну. Я в ту же секунду набрала номер подруги. Но спустя минуту после начала телефонного разговора я узнала, что Рита уехала на выходные за город. Но подруга выслушала мою сбивчивую речь и приказала успокоиться. «Я переведу тебе деньги на карту. Закажешь такси, доедешь до ближайшего банкомата и снимешь наличку. Все поняла?» «Да, Рита, ты настоящая подруга», — прослезилась я. «Не знаю, что бы я без тебя делала». «Ева, а с тобой все в порядке? Ты в последнее время очень странно себя ведешь, и на твоем бы месте я 1000 раз подумала о том, стоит ли твой новый ухажёр таких жертв». «Рита, ты все неправильно поняла». «Нет, милая, я все правильно поняла», — возразила Рита. «Судя по всему, у тебя кто-то появился. К тому же Макс проболтался, что тебя из кафе украл какой-то неандерталец. Поэтому говорю, подумай, Ева, стоит ли он того. У меня складывается ощущение, что нет, но решать тебе. Главное, доберись до города и сразу же позвони мне. Идет? «Хорошо, я так и сделаю». «Спасибо, Рита, ты меня очень выручила». Через секунду телефон тренькнул уведомлением о поступлении платежа на карту. «У меня самая лучшая в мире подруга». Я так расчувствовалась, что разрыдалась. Пришлось лезть в сумочку за салфетками. Перед глазами все расплылось. Внезапно сумочку, лежащую на моих коленях, словно ветром сдуло. Я едва успела поднять взгляд, как меня тут же сгребли в охапку сильные мужские руки. «Ева, зараза, чтоб тебя!» — рыкнул босс, встряхнув меня за плечи. Начальник выдал порцию первоклассного отборного мата и крепко сжал меня в объятиях, впечатав лицом в грудь. «Отпусти!» — сдавленно произнесла я. «Не отпущу», — возразил Руслан. «Ты понимаешь, что я чуть с ума не сошел, пока бегал, разыскивая тебя». «Так уж ты и бегал», — возразила я, пытаясь выбраться из капкана. «Но куда там? Босс держал меня крепко. Не вырваться». «Ева, больше никогда, никогда так не делай, слышишь меня?» «Мне домой пора. К себе. Отпусти немедленно». «Ни за что», — безапелляционно заявил Руслан. «Не глупи, акулёнок. И не называй меня так», — вспылила я. «Альбину называй ласковыми прозвищами. Враль. А еще говорил, что никакой истории нет». Алмазов тяжело вздохнул. «Это не самая приятная история. Мне плевать. Просто отпусти меня». «Не могу. Вот честно, не могу. Мне проще руку себе откусить, чем отпустить тебя, беременную, взволнованную и плачущую». Босс приподнял мое лицо и нежно отер слезы с глаз. Разревелась, дурёха. «Не ты причина моих слез, Руслан. Я просто расчувствовалась, что у меня хорошая подруга, готовая выручить меня в любой момент». «Ну да, ну да», — фыркнул Алмазов, не собирающийся меня отпускать. «Ненавижу тебя, нарцисс!» — выпалила я. «От любви до ненависти один шаг, Ева. Не мечтай. В обратную сторону это тоже отлично работает. Не в твоем случае, Алмазов». «Ева, прекращай дуться. Я признаю, что вспылил», — нехотя признал Алмазов. «Ну и ты тоже хороша. Зачем сбежала? Потому что ты выставил меня идиоткой, пустышкой, фикцией. Теперь никто не поверит в твое вранье. Ты не сказочник, а брехун-неудачник». «Переживаешь за полагающийся тебе гонорар? Не суди всех по себе. Это ты готов за деньги обманывать всех кругом и себя в том числе». «Поругай меня еще как-нибудь. Тебе обязательно полегчает», — промурлыкал Руслан, целуя мои волосы. «Ну как? Как с ним можно бороться? Очевидно, что против оружия массового поражения Алмазов еще не придумали средства спасения». «Обними меня в ответ хотя бы, что ли», — попросил босс. «Не буду. Сам себя обними. Или бывшую попроси», — упрямо ответила я. В этот момент на мой нос упала крупная дождевая капля. «Не хватало еще, чтобы ты намокла и простыла», — безапелляционно заявил босс и подхватил меня на руки.